здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Челябинске появился памятник Бабе-Яге. Как передает корреспондент РИА «Новый день», самая известная славянская ведьма уютно расположилась в центре города. Баба-Яга – самый сложный и противоречивый образ славянской мифологии. Последние столетия она приобрела имидж страшной старухи с костяной ногой, живущей в дремучем лесу в избушке на курьих ножках, делающая добрым людям всякие пакости. Однако, согласно ряду исследований, изначально Яга была самой могучей берегиней, хранила род, народные традиции, защищала сирот. Постепенно красавица-богиня превращалась в воительницу и представителя Нави. Затем Бабу-Ягу, наряду с другими древнейшими богами, окончательно перевели в разряд врагов рода человеческого. Из красавицы-берегини она превратилась в злую старуху, жарящую в печи детей. В 20 веке образ Бабы-Яги снова претерпел изменения, и сегодня колдунья воспринимается чаще как комическая старуха, вредная, но веселая и безобидная. Стоит напомнить, что в сказках Яга всегда указывает верную дорогу тому, кто хочет знать и готов ради достижения цели преодолевать трудности. Хотя и держит в заключении красную девицу, но учит ее всяким полезностям – готовить снадобья, поддерживать чистоту, вести хозяйство. То есть, по сути, является учителем. Так что ее появление в Челябинске в День защиты детей весьма символично. Ведь смысл защиты не в том, чтобы спрятать ребенка от бурь и невзгод, а в том, чтобы дать ему необходимые для жизни навыки, научить принимать адекватные решения и выбирать верную дорогу. В Павловске 25 июня состоится выставка «Из нас слагается народ». Выставка рассказывает о том, что День дружбы и единения славян создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих единых исторических корнях, стремились сохранить свою культуру. Оформленная книжная выставка будет привлекать внимание всех читателей, которые смогут познакомиться с энциклопедией русского быта IX века, верованиями древних славян, домостроем, литературой об истории славянских народов, их традициях, культуре, языке, играх, законах древних славян, а также со славянской мифологией, пословицами и приметами. На выставке будет представлена художественная литература украинских, белорусских, польских, болгарских и чешских авторов. Все славяне мира в День дружбы и единения славян вспоминают о своем происхождении, культурных традициях и корнях. Продолжим артефактами земель славянских. Биоглифы в Краснодарском крае. Исследователи наткнулись на артефакт мелового периода. Российским исследователям удалось найти в верховье реки Афинас удивительную находку. По словам археологов, они натолкнулись на аномальный камень со странными иероглифами. Об этом сообщает издание «Российский диалог». Ранее молдавским исследователям удалось найти геоглифы, наделенные таинственным содержанием. Подобные находки всегда вызывали небывалый интерес в исследовательском мире. Позже удалось установить, что подобные артефакты часто встречались на территории Краснодарского края. В научном мире подобные волны получили название биоглифы. Следует отметить, что рисунок сетка мог образоваться вследствие естественных геологических процессов. Предварительная версия гласит, что в меловом периоде громадное количество червей и лоедов было придавлено глинисто-песчаным валуном. Выше приведенные процессы имели место 112 миллионов лет назад. Читайте подробнее на сайте «Российский диалог». 400-тысячелетние колесницы найдены в Индии. Остатки трех колесниц были обнаружены в ходе раскопок захоронений в Индии. Помимо колесниц были найдены другие артефакты, в том числе оружие. Раскопки проводились в деревне Синаули, штата Утар-Прадеш, на севере страны. По словам археологов, это первые колесницы бронзового века, найденные на территории Индии. Раскопки начались в марте этого года. За 3 месяца ученые нашли в захоронениях мечи, топоры и шлемы, что свидетельствует о существовании воинственной культуры в Индии во время бронзового века. Также были обнаружены гребни и различные украшения. Колесницы были похожи на те, которые использовались в Месопотамии. Их колеса представляли собой единый диск без спиц. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Жителей и гостей Камчатки приглашают посетить фестиваль «Мы – славяне». 24 июня на территории Раздольнинского сельского поселения у озера Юлькино пройдет 6-й краевой фестиваль «Мы – славяне», приуроченный к Дню дружбы и единения славянских народов. Ежегодно в фестивале участвуют этнокультурные объединения славянских народов. Творческими выступлениями поздравляют славян представители других национальных объединений и землячеств. В программе мероприятия богатая концертная программа, игры, конкурсы, народные забавы. Во время праздника будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел. С 25 по 29 июля в Тверской области Кимрского района у деревни Топорог пройдет фестиваль русской культуры и истории «Былинный берег 2018». В программу фестиваля входят парные поединки и массовые боевые сражения на настоящем стальном оружии, театрализованные постановки, ярмарка средневековых товаров, мастер-классы по раннесредневековым ремеслам, тир, в котором можно будет как метнуть копья, так и пострелять из лука. Конкурс костюма и вооружения, настоящая боевая ладья викингов, выступления этнографических коллективов и музыкальных групп. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 25 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Как выглядит Бог? Ответы на вопросы. Выпуск 1. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 26 июня, вторник. История изучения НЛО в США и СССР. Часть 1. Автор-сказитель Вадим Чернобров. 27 июня, среда. История изучения НЛО в США и СССР. Часть 2. Автор-сказитель Вадим Чернобров. 28 июня, четверг. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Автор-сказитель Дмитрий Лапшинов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 30 июня, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Ярослав Васильевич Смеляков, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!